Итак, это 29-е качество – уход за выученным. Уход. Ухаживание за выученным. И говорит автор, произведи или производи осмотр своего знания время от времени. То есть ухаживай за ним. Потому что отсутствие осмотра – это признак или причина ухода знания, каким бы оно ни было. О чем идет здесь речь? Речь идет о том, что нужно повторять. То, что ты выучил наизусть, время от времени обязательно. Это касается, в первую очередь, конечно, Кур'ана, книги Аллаха Субхана ва Тааля. Каждый день ты должен что-то повторять из Кур'ана. Минимум, говорят уляма, это 1/30 часть Кур'ана. Чтобы хотя бы раз в месяц ты повторил весь Кур'ан. Ну, конечно, для людей, которые знают Кур'ан наизусть. В любом случае, у талиба аль-ильм должен быть свой вирд. Вирд, то есть то, что он читает из Кур'ана каждый день. И не отказывается от этого, и не откладывает это ни под каким предлогом. Потому что всегда что-то найдет шайтан в оправдание тебе, почему не почитать сегодня Кур'ан, почему не почитать твой вирд сегодня, не повторить. Также и сунны, то, что ты выучил из сунны, нужно это повторять время от времени. То есть поставить для себя какую-то систему повторения. Так нужно знать, повторять Кур'ан и Сунну, повторять их, во-первых, для того, чтобы знать книгу Аллаха Субхана ва Тааля, наизусть и хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Во-вторых, это тебе поможет призывать. Человек, который знает наизусть аяты из Кур'ана и знает хадисы, это большое подспорье. Это очень большое преимущество человеку в призыве на их основе. Затем, если ты знаешь наизусть тексты книг ученых, знаешь, например, Сарат-Тур-Усуль, или ты знаешь Китаб-Ат-Таухид, или ты знаешь Аль-Акид Аль-Васатия, значит, все время нужно это повторять. Аллах Субхану ва Тааля, он очень ревностно относится к сердцу человека. Аллах Субхану ва Тааля ревнует, и Аллах Субхану ва Тааля ревностно относится к тому, что у тебя в сердце. Если Аллах Субхану ва Тааля такую милость тебе оказал, что твое сердце заполнилось этим знанием из Кур'ана, из Сунны, из книг уляма полезных, пока ты посвящаешь этому свое сердце и повторяешь все время, это остается в твоем сердце. Но как только ты перестаешь это вспоминать, отказываешься от вот этого поминания выученного, особенно если это касается Кур'ана, перестаешь читать, перестаешь повторять, Аллах Субхана ва Тааля не оставляет это в твоем сердце. Аллах Субхану ва Тааля делает так, что это уходит из твоего сердца. Аллах Субхану ва Тааля очень ревностно относится к этому своему знанию, которое у тебя в сердце. Если ты от него отвернулся, значит, это признак того, что оно уйдет. И автор говорит, рахима Аллах Тааля, поэтому производи вот этот осмотр. Осмотр, как машины бывают, хорошо, все время осматривают. Или что-то у человека бывает, все время осматривают. Все нуждается в уходе. Хорошо, так вот ты производи осмотр своего знания вот, все время, время от времени. Потому что отсутствие осмотра, говорит он, то есть как бы доказательство или признак того, что он уходит. На самом деле, Шейх Усеймин говорит, лучше было бы даже сказать не «унвану захаб», а «себаб», то есть причина ухода. Это из причин, почему знание твое уйдет. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он сказал «таагаду хазаль Кур'ан». То есть повторяйте этот Кур'ан, осматривайте каждый раз, ухаживайте да, за тем, что вы знаете наизусть. فوالذي نفس محمد بيده له اشد تفلتا من الابل في عقولها потому что клянусь тем, в чьей руке моя душа, он Кур'ан быстрее уходит от человека, чем убегает верблюд, освободившись от своей веревки. То есть если эту веревку, которой привязан верблюд, не контролировать, не следить за ней, как он привязан, то как верблюд убежит. Вот Кур'ан, он быстрее уходит от человека, если его не повторять. Автор дальше говорит, приводится от Ибн Умара, радиаллаху та'ала анхума, что сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, «Иннама масалу сахибил Кур'ан, ка масалу сахибил ибель аль-муаллака». Человек, знающий Кур'ан, подобен хозяину стреноженных верблюдов. Как у верблюда. Привязывают их ноги, чтобы они не ушли, не убежали. Вот человек, знающий Кур'ан, он подобен хозяину стреноженных верблюдов, который, если постоянно заботится о том, как они привязаны, проверяет их, то сможет их удержать, сможет их сохранить. А если оставит их не связанными, то они уйдут. И хадис передали оба шейха и приводится у имама Малика в книге Аль-Муватта. Дальше приводит, рахима Аллаху Та'аля. Вот этот вот хадис, конечно, это довод очень. хадис, который привел автор, хадис, который мы упомянули, это доводы на то, что если человек, он все время не повторяет знания, которые у него есть, то оно уходит от него. То, что ты выучил, оно забывается. Как человек, у которого есть деревья, есть сад. Если не ухаживать за деревом, что будет? Дерево умрет. Дерево засохнет, завянет. Или дерево, если есть у тебя, у дерева есть ветви. Хорошо, если эти ветви какие-то не подрезать, как-то не ухаживать, то что произойдет? Сплетутся друг с другом, будет много ветвей, и дерево тоже перестанет плодоносить. Вот так же и знание. И дальше автор приводит слова Аль-Хафиз Абн Абдельбарра, рахималлаху та'аля. Он говорит по поводу этого хадиса. В этом хадисе, говорит он, содержится доказательство того, что если человек не заботится о своем знании, производя его осмотр, его повторение, то оно уходит от него, кем бы он ни был. Вот кем бы он ни был. В хадисе упоминается Коран. Правильно, в хадисе упоминается Коран. Это не значит, что это касается только Корана. И поэтому Ибн Аббар говорит, в хадисе упоминается Коран, потому что их знанием в то время был что? Был Коран. Коран и Сунна, ничто другое. И если Коран, говорит Ибн Аббар, запоминание которого облегчено, Аллах Субхану Тааля говорит в Коране об этом. «Улякад яссерна Коран аль-зикр». Мы облегчили Коран для поминания, для запоминания. Если Коран, запоминание которого облегчено, уходит от человека, не контролирующего его сохранность, не освежающего его в памяти, то что говорить о других известных видах знания? Дальше говорит, лучшее знание – это то, общие основы которого прочны, точны. То есть лучшее знание, которое, что это за знание? У которого есть усуль, есть основы. Хорошо, они прочны, точны. И частные вопросы заучены, и которые ведет к Всевышнему Аллаху, указывая на то, чем он доволен. То есть у знания есть основы. Вот лучшее знание такое. Есть усуль, есть основы прочные. Хорошо? Вот эти доказательства, общие основы. Они должны быть у тебя прочные, верно познаны, должны утвердиться у человека. Хорошо? Эти основы. Если они будут вот так вот у тебя точно утверждены, точно познанный тобой, точно выученный, вот эти основы сами, основы всех вопросов, то будут потом правильно упорядочены отдельные вопросы тоже. Отдельные вопросы тоже будут правильно пониматься тобой, упорядочиваться, как положено постигаться. Поэтому ты точно постигни усуль. Усуль, то есть что? Сами основы знать, то, на чем строится эта религия. Выучи это в совершенстве, и тогда уже будешь знать тоже и фуруа. Фуруа, то есть это уже частные какие-то вопросы, ты будешь их заучивать наизусть. И делай это ради Аллаха Субхана ва Тааля. Вот так. Что нужно сделать? Узнай усуль. Основы выучи. Да? Точно постигни, выучи. Запоминай то, что отсюда вытекает. Из частных вопросов. Делай это ради Аллаха Субхана ва Тааля. Только. И тогда ты достигнешь довольства Аллаха Субхана ва Тааля. Поэтому это слова Ибн Аббар, лучшее знание, то общая основа, которая прочна и точна, частные вопросы заучены, и которая ведет Всевышнего Аллаха, указывая на то, чем он доволен. Потом он говорит, один из знатоков сказал, всякое величие, неподкрепленное, неподтвержденное знанием, оно обречено на униженность. Это так. То есть, если человек в чем-то достигает величия, то есть поднимает его Аллах Субхану Тааля через что-то, если это не подкрепляется знанием, то потом это обречено на униженность. То есть, если был человек вот такой вот великий, то он потом будет униженный. Итог будет такой, если не построено на знании. Возьмите любую сферу, например, имущество. Если у человека есть деньги, есть богатство. Но если это не подкреплено знанием, что тогда будет человек делать с этими деньгами? Тратить, куда попало, на что попало. Не на те цели, которые угодно Аллах Субхану ва Тааля. И даже, может быть, захочет на что-то угодно, опять будет делать это неправильно. В результате это имущество, да, он был такой уважаемый, он был такой богатый, на него смотрели с восхищением и завистью. Но из-за того, что этот человек не имел знания, в итоге к чему приводит это? Потом к униженности. Доказательство, история Каруна. Карун, такой богатый человек, что только ключи от его сокровищницы несли, что несла целая группа людей, сильных людей. Не говоря уже о самой сокровищнице. Да, было величие, было кратковременно. Итог какой? Униженность. То же самое, если у тебя есть авторитет, или у тебя должность какая-то высокая, или еще что-то. Если не подкреплено это знанием, тогда итог этого будет, что униженность. И так во всем.